для безопасности Соединенных Штатов Америки. Бывший посол Соединенных Штатов в СССР Гарриман напоминал, что правительства европейских союзников США решительно поддерживают договор. Есть много областей, в которых мы жизненно заинтересованы и на которые благоприятно повлияет ратификация договора об ОСВ-2. Указывалось, что ратификация ОСВ-2 позволит сократить военные расходы Соединенных Штатов на сумму от 30 до 75 миллиардов долларов. Даст возможность сократить дефицит федерального бюджета, увеличить ассигнования на внутренние нужды и так далее. Но Белый дом защищал ОСВ-2 вяло, явно отдав инициативу консервативно-милитаристским кругам. Агрессивная тенденция в политике Вашингтона усиливалась, набирала ход. Сталкиваясь с безуспешностью попыток укрепить позиции Соединенных Штатов Америки в мире на путях постепенного наращивания наступательной линии за рубежом, с растущим недоверием правящих кругов к своей внешней политике, напором правых сил, наконец, с провалами во внутренней политике, администрация Картера все быстрее скользила к политике конфронтации. Военный бюджет Соединенных Штатов на 80-й финансовый год предусматривал увеличение расходов на развитие стратегических ядерных сил на 17%. Анализируя выкладки администрации, Институт Брукингса пришел к выводу: расходы на вооружение, судя по темпам завершения разработок в области модернизации стратегических сил, к середине 80-х годов обещают возрасти в катастрофическом объеме. Но это касалось будущего. А пока в Вашингтоне ломали голову над тем, как протолкнуть план размещения «Першинг-2» и крылатых ракет в Западной Европе. В чем была трудность? Да прежде всего в том, что не было ровным счетом никаких военных оснований усиливать, притом качественно, ядерную группировку Соединенных Штатов Америки в этом районе. Происходившая модернизация советских ядерных средств средней дальности, служивших противовесом соответствующему потенциалу НАТО, отнюдь не создавала для западной стороны какой-либо дополнительной угрозы. Количество советских ракет даже сокращалось. И в НАТО прекрасно это понимали. В конце 1983 года редакция английской газеты Observer добыла секретные документы, которые готовились к январской 1979 года встрече Картера, Жискар д'Эстена и Каллагена на острове Гваделупа. Вот выводы. В результате модернизации советских сил в ходе принятия на вооружение ракет СС-20 уровень угрозы для НАТО, видимо, существенно не увеличится. Именно. Так чем же оправдывать американский замысел сломать ядерный паритет в Европе? Надо белое представить черным, решили в Вашингтоне. Завести речь о советской угрозе, особенно со стороны ракет СС-20. Что и было сделано. Предстоящее двойное решение НАТО всецело опиралось на ложь. Для Соединенных Штатов решение о ядерных средствах средней дальности превратилось в проверку американского лидерства в блоке, констатировали в специальном докладе исследовательской службы Конгресса. Проблема рассматривалась как возможность демонстрации Соединенными Штатами их способности возглавлять НАТО, особенно в ключевой области ядерного оружия.